Глава 19. Стая Белозарова мне понравилась меньше Вермутовской. Стоило проехать внутрь территории, как на меня сразу обрушился шквал эмоций. Здесь все было пропитано завистью. Лишь от некоторых домов, но все же. Этого оказалось достаточно, чтобы голова начала побаливать. Впервые увидела брата Вити. Симпатичный, но немного измученный паренек. Дома ребята оказались рядом. Что же, хоть в этом плюс, соседство с Аней мне только на руку. Заехав во двор нашего дома, я ахнула. Огромные окна не портят вид, а украшают. Всегда не понимала тягу людей к такому оформлению. Маленькие окна были моими любимыми, но тут все иначе. Темная крыша не отталкивала, веранда у дома приятно согрела душу. В любую погоду можно выйти на улицу с чашкой чая и не бояться намокнуть, хотя в таком доме можно из любой комнаты увидеть такую красоту. Изнутри оказалось не менее прекрасно. Ожидала темную гамму цветов, но уютные теплые оттенки согревали. Очень много дерева в интерьере отправляла в старые времена. А цветы? Тут столько цветов, что душа запела. В гостиной сразу вспомнила тот сон, где мужчина обнимает меня со спины. И ребенок на руках. Теперь картинка стала очень точной и яркой. Погасить свет, дождь за окном, и все точь-в-точь, как там. Теперь я четко вижу его лицо. Значит, такова судьба у нас. Кухня была просторной, но вот массивная резьба на мебели меня не привлекла. И вот вам тот самый мужской взгляд. Серые цвета вперемешку с темно-синим. Беглым осмотром я не отделалась. На полках все расставлено в неподходящем порядке. Кастрюль, сковородок, мисок лично для меня катастрофически мало. А в холодильнике мышь повесилась. Даже завтрак не приготовишь. А нет, есть мясо в морозилке. Да уж. В общем и целом, на первом этаже я насчитала гостевой туалет, кабинет, кухню, гостиную, огромную прихожую с выходом на лестницу, пустую комнату, которую уже определила под зимний сад, бойлерную и кладовку, в которой грудой был свален инвентарь для уборки. Сделала себе пометку намекнуть паре о необходимости стеллажей. И если учесть, какая тут чистота, значит, приходит уборщица. А я этого не намерена терпеть. Будут тут всякие бабёнки хвостами крутить. На втором этаже комнаты были по кругу. Журнальный столик с плетеными креслами. У окна привлекли внимание. Наверное, очень приятно так проводить время за разговорами по вечерам. Всего я насчитала 6 комнат. Интересно, для чего? Он строил этот дом для семьи своей или так, на передержку? Удивительно, но в каждой комнате не было ничего, только голые стены. 2 комнаты я не заметила, потому что входы в них были с боков. Это оказались ванные. Еще бы, столько спален, одной не отделаться. В самой отдаленной мы задержались, она оказалась его. Мрачная, в темных цветах. Серые стены, черно-белый пушистый ковер, в котором было приятно утопать ногами. Черный шелк покрывало на кровати ничуть не оттолкнул. Женской руки тут нет. Но где гарантия, что другие самки не хотели этого? Сколько их вообще тут было? На каких поверхностях они могли развлекаться? Фу! Пока он был в гардеробной, увидела шкафы в открытую дверь. Нервно расхаживала по комнате, развесила опять же черные шторы. Любимый цвет? Услышав шаги, приняла воинственную позу. Скрестив руки на груди, начала нервно притоптывать ножкой. Вышел и застыл. Оценил, значит, посыл. Вот только эффект получился не тот, который хотела. Вместо нервозности он слегка улыбнулся и, симметрично скрестив руки на груди, заодно продемонстрировав шикарные мышцы, гад, оперся о косяк. «Что-то не так? Не нравится комната?» Безмятежность в голосе раздражала. «Он не чувствует, что ему сейчас достанется». «И сколько волчиц, а может, и не только волчиц, побывало в этой постели?» Рыкнула в его сторону, но он лишь обрадовался этому. «Рррр! Как же хочется стукнуть его! Как можно быть таким веселым в такой момент? Меня штормит от эмоций, а он веселится! Даже Рыжик сейчас хочет выбраться и цапнуть его за...» И пока я прикидывала, за что, эта скотина вальяжной походкой начала наступать на меня. «Ревнуешь?» и, ухмыльнувшись, остановился максимально близко и заправил выбившуюся прядь за ухо. «Нет, просто противно ложиться в кровать, где ты развлекался с каждой встречной поперечной». Процедила сквозь зубы, даже самой завидно стало от своей суровости. Раньше никогда такого не замечала за собой. Видимо, парность накладывает свои отпечатки. Собственничество обостряется. А в моей ситуации появляется и прогрессирует с каждым днем. Ревную ли я? Конечно, да. Только кто же тебе признается в этом? Ха! Почему же тогда только на кровать? Вдруг мы предавались страсти прямо на этом ковре? И прижал к себе очень сильно. Уперлась в грудь руками, в желании не то оттолкнуть, не то притянуть, и почувствовала бешеный стук сердца под ладонями, а ниже пояса приличную выпуклость. Растерялась на мгновение от открывшейся ситуации. Может, не стоит воевать, прятаться, убегать? Может, стоит быть вместе и пусть без метки? Но просто всегда рядом, пока не придет нужный момент? Что если поддаться страсти, которая туманит разум нам обоим? Нет. Если сдам позиции так рано, он поймет, что я бесхарактерная и никогда не будет уважать. Но пошалить-то мы можем? Возьмет силой? Ну, притворюсь жертвой и буду использовать как козырь. Усмехнулась собственным мыслям. Этот вариант ты не рассматривала? И начал падать на пол, утягивая вместе с собой. Приземлилась на волка, который даже не поморщился от всего действа. Вот только долго быть сверху мне не дали. Мужчина быстро поменял нас местами, нависая надо мной, горячо дыша прямо в губы. Вчерашний вечер повторяется. Только чем все кончится сегодня? От приятных воспоминаний сдерживаемая волна возбуждения прошлась по телу и оказалась замечена. Предвкушающий рык стал мне подтверждением. Я буду не я, если он выиграет этот поединок. Слезь! Я не собираюсь валяться там, где под тобой были другие. Не собираюсь жить в доме, где к какой поверхности не прикоснешься, могут быть... А, фу, даже говорить противно. И начала бить его по рукам, в надежде, что отпустит. Но куда уж там? Прет напролом. Ревнуешь? Это, оказывается, приятно. И провел кончиком носа по скуле вверх, к виску, оставляя легкий поцелуй. Умеет соблазнять. Но совершенно бессмысленно. В этом доме? То же самое проделал со второй стороной. Кроме тебя и пожилой домработницы не было ни одной самки. И начал покрывать шею дорожкой из едва уловимых касаний губ. «Ты думаешь, я так легко в это поверю? Еще скажи, что монахом жил!» Со всей злостью ударила его по плечам, и помещение окутал запах его крови. Мы оба остановились. На моих руках были когти, которые тут же пропали. «Что это?» Пока я пребывала в растерянности, он довольно оскалился и перехватил кисти. И переместил за голову, крепко задерживая своей ладонью. Второй же погладил от ушка к скуле. Плохой волчонок. Не люблю такие царапки, но мне определенно нравится, что я уже крепко поселился вот тут. И нагло оттянул ладонью вырез свитера, демонстрируя кружево лифчика, в намеке на сердце. Я не буду больше повторять дважды о таких вещах. Поэтому запоминай сразу. Этот дом я строил для своей семьи. Для моей луны. И матери наших детей. Ни одна самка не оскверняла эти стены. Но с тобой, я думаю, мы пройдемся везде. Потому что ты моя пара, моя жизнь, моя душа. И если мне придется бороться за нас с тобой, я буду это делать и никогда не сдамся». От такого признания волчица начала вставать на лапки, слыша призыв своего зверя. Но быстро пришла в себя и села на месте. Хотела бежать, чувствую, но не могла. Мы обе прекрасно помним, что этого нельзя допускать. Стоит красавице выйти на свет, как мы будем обречены. Видя такое метание, Витя разозлился. Глаза вспыхнули яркой вспышкой, и на его пальцах появились такие же когти, как у меня минуту назад. Мне не нравится этот свитер, слишком откровенный. И резанул когтями эластичную ткань. «Ты что творишь? Это мой любимый! Что за членовредительство такое творится?» «Ну, он у меня за это получит!» «Отпусти, не заслужил!» «Я сказала, мы живем как соседи, или я съезжаю!» А я говорил, не провоцируй, и будет все хорошо. И с силой сжал сначала одну грудь, потом другую. Прошелся под ребрами, и меня выгнало ему навстречу. Тело еще помнит нашу ночь и хочет продолжения. Но я не могу проиграть. «Какое же ты животное, Виктор!» «Самое настоящее животное! Тебе плевать на меня, на мои чувства! Главное — удовлетворить себя! Как можно с таким человеком строить будущее? Как такому рожать детей? Ты думаешь лишь о себе!» Наши взгляды встретились и схлестнулись, как враги на поле боя. Страшно представить, что может случиться. Вдруг он сейчас возьмет меня против воли? Как потом смогу с этим смириться? Как ходить по дому и не вздрагивать при его появлении? Да, я хочу близости, меня к нему влечет. Но и как человек хочу хоть капельку уважения в этом плане. Я не притронусь к тебе, пока сама этого не захочешь, так и быть». Спустя минуту он все же отпрянул от меня и поднял на ноги. «Хочешь ухаживаний? Завоеваний? Чтобы я бегал за тобой как человек?» Рыкнул и тыкнул пальцем в грудь. «Этого не будет, милая. По крайней мере, так, как этого хочешь ты. Ты все время прячешься, убегаешь от меня. Думаешь, я не понимаю, что твоя волчица просто мне мстит из вредности, а ты ей в этом потакаешь. Но я уже объяснил, почему так поступил. Неужели не заслуживаю один шанс? Всего один?» В глазах была буря с громом и молнией. Понимаю и не понимаю его одновременно. Он смотрит на эту ситуацию однобоко. Неужели ни разу не задумывался, каково мне, чтобы немного понять, почему могу так поступать? Все его суждения поверхностны, и это обидно. Ты не... Хотела сказать, что не прав, что все не так совсем. Уже хотела рассказать о запрете свыше, как мое лицо взяли в плен сильные ладони моего мужчины. Я люблю тебя, Полин. Положу весь мир к твоим ногам. Только не отталкивай, просто будь со мной во всех смыслах. Я не смогу жить без тебя. Глядя в безумные глаза, поняла. Не поверит. Не сможет понять и принять этот факт. Значит, я должна защитить нас обоих от такой участи. Как же это больно и трудно. Теперь представляю, чего ему стоило так поступить в свое время в полной мере. Раньше догадывалась, а теперь понимаю. Осталось всего два вопроса. Первый — хватит ли у меня столько сил, чтобы выдержать это испытание, не озлобить его против себя, не убить нашу парность? Хватит. Привет, родная, ты вовремя. И второй. Поймет ли он меня, так как я поняла его? Голос мохнатый привел в реальность. Где от меня ждали ответа и действий? «Прости, мой хороший, но так надо». Положила свои ладони поверх его и начала. «Прости, но я не могу так сразу. Давай попробуем просто жить вместе. Я ведь согласилась переехать. Я правда понимаю, почему ты так поступила, и не осуждаю. Но мне нужно время. Немного времени, чтобы прийти в себя и принять все это. Я слишком долго жила как человек. Я, по сути, в большей степени не оборотень. Мне обидно твое такое поведение. Да, чувствую тягу, возбуждаюсь от твоих прикосновений, но головой нет. Не принимаю этого. Прости меня, но я так не могу». Сначала он смотрел на меня, а потом впечатал в грудь и шумом втянул воздух с моей макушки. Похоже, не разозлила. Обидела, но не вывела из себя, уже легче. «Поспи. Последние дни выдались очень тяжелыми. Я буду внизу, если что». Поцеловал в щеку и начал уходить. И все? Когда уже переступил порог, смогла сообразить, что он вот так уходит. Так просто? Нет, не просто. Но я тебя услышал и не хочу портить то, что уже имею. Хватит загубленной первой встречи. Спокойных снов, луна моя. И тебе, мой волк. Произнесла, когда за ним закрылась дверь.